Смазывающие вещества и присыпки применяются для улучшения скольжения рук массажиста, уменьшения раздражения кожи пациента и ослабления действия интенсивных массажных приемов. С этой целью обычно используются вазелин и тальк. У вазелина есть свои достоинства и недостатки. Им можно пользоваться при массаже поверхности с густым волосяным покровом, при сухости рук массажиста или кожи пациента, при свежих неокрепших рубцах, повышенной раздражимости или чувствительности кожи пациента, при массаже прямой кишки или предстательной железы. После массажа массируемый участок тщательно протереть спиртом или вымыть горячей водой с мылом. Не рекомендуется применять вазелин при массаже лица, волосистой части головы, при вросших рубцах, при выполнении приемов растирания, разминания и вибрации. Хранить вазелин нужно в посуде из темного стекла с притертой пробкой в прохладном месте. При хранении на свету и в открытой посуде вазелин быстро окисляется, и тогда он сильно раздражает кожу и даже может вызвать ее воспаление. Массажисты чаще пользуются тальком. При присыпании кожи тальком она становится сухой и скользкой. Поэтому тальк хорошо использовать в тех случаях, когда кожа пациента влажная от пота или покрыта обильным выделением сальных желез. Массажист, применяя и умело в небольшом количестве тальк, не засоряет и не закупоривает выводные протоки кожных желез, не нарушает функцию кожи. После массажиста тальк легко удаляется сухим полотенцем, салфеткой или ватным шариком. Если нет необходимости, в этих веществах выполняют сухой массаж. Его применяют также, чтобы быстро получить тепловой эффект, вызвать резкий прилив крови к массируемым тканям. Однако сухой массаж сильно раздражает кожу, поэтому он должен быть непродолжительным.